Что же касается вообще доврачебных средств, то об них не имеем почти никаких известий. Узнаем только, что великий князь Василий Васильевич как средство от сухотной болезни приказывал зажигать у себя на теле труд во многих местах и часто. Раны разгнились, и болезнь кончилась смертью. Мы видели обстоятельства, долженствовавшие содействовать умножению народонаселения в некоторых областях преимущественно перед другими, например, в княжестве Московском. Из областей, и прежде имевших относительно густейшее народонаселение вследствие выгод положения, благоприятного для торговли, области Новгородская и Псковская сохраняли эти выгоды. Торговое значение Новгорода для Восточной Европы в описываемое время не могло нисколько уменьшиться. По-прежнему он был посредником торговых сношений между Азией, Восточную и Северную Европою. Отсюда понятно накопление богатств в Новгороде, увеличение его народонаселения, расширение, украшение самого города, который после упадка Киева бесспорно оставался самым богатым, самым значительным городом во всей России. Новгородских купцов видим на отдаленном юго-западе, во Владимире Волынском, полное собрание русских летописей, том 2, страница 220. Везде Великий Новгород выговаривает путь чистый без рубежа и новых мытов для купцов своих, торжокских и пригородных, для чего куплена была в Орде и ханская грамота. А гостю нашему гостите по Суздальской земли без рубежа, по цареве грамоте. Выговаривает, чтобы князья не нарушали договоров, заключенных им с городами немецкими, не затворяли двора немецкого, не приставляли к нему приставов и торговали на этом дворе только посредством новгородцев. Как немцы дорожили Новгородом, видно из того, что когда в 1231 году свирепствовал здесь голод, немецкие купцы приехали с хлебом из-за моря и сделали много добра, по словам летописца, значит, продали товар свой дешевую ценою. С 1383 по 1391 год не было крепкого мира у Новгорода с немцами. И вот в 1391 году съехались в Изборске новгородские послы с немецкими. В числе последних были не только послы из Риги, Юрьева и Ревеля, но также заморские из Любека и Готского берега. Встречаем в летописи особый отдел новгородских купцов, производивших торг солью, прасолов. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 102. Встречаем упоминовение о торговых дворах Готском, Псковском, там же страница 103. Наконец, от описываемого времени до нас дошли три договора новгородцев с Любеком, Готским берегом и Ригою. Первый относится к 1270 году и немногим отличается от приведенного прежде договора. Второй относится к концу XIII или началу XIV века, ко времени княжения Андрея Александровича. В нем новгородцы дают купцам латинского, немецкого языка, три сухих горных пути по своей волости и четвертый водяной в речках, с условием, что если путь сделается нечист, опасен, то князь подаст об этом весть иностранным купцам и велит своим мужам проводить их. В другой грамоте, относящейся ко второй половине XIV века, новгородцы обязываются не поминать вперед вреда, причиненного их купцам немецкими разбойниками, перед Невою. Из этого договора узнаем, что новгородцы ездили торговать в Любек, на Готский берег и в Стокгольм. Историческое обозрение торговых сношений Новгорода с Готландом и Любеком, 1847 год. о договоре Новгорода с немецкими городами. Любопытные некоторые подробности о немецкой торговле в Новгороде, заключающиеся в постановлениях или так называемых «скрах». Например, запрещалось брать у русских товар в кредит, вступать с ними в торговую компанию и перевозить их товары, запрещалось вывозить поддельный воск, ввозить поддельные сукна, запрещалось продавать товары по мелочам, розничная продажа с ограничениями дозволялась только так называемым «киндерн». Никому не позволялось ввозить товаров на сумму, превышавшую 1000 марок серебра. Право избирать олдерманов было впоследствии предоставлено только депутатам Любека и Висби, и притом из их же граждан. То же самое соблюдалось и при выборе священников. Запрещалось и спрашивать привилегии для личных выгод или делать новые постановления без согласия Любека и Висби. Запрещалось привозить купцов иностранных, не принадлежавших к немецкому обществу, преимущественно ломбардских. Главный путь иностранных купцов шел по-прежнему Невою, Ладожским озером, Волховом, через Старую Ладогу, к Волховским порогам, по которым за известную плату проводили их суда особые лоцманы. Далее к Рыбацкой слободе, на 33-й версте от Ладожского озера, потом к Гостинопольской пристани на 34-й версте от Ладожского озера, где платили пошлину, наконец приезжали в Новгородскую пристань. Смоленск продолжает торговые связи с Ригою, которые были так выгодны, что правительства обоих городов условились в 1284 году не препятствовать взаимной торговле, хотя бы между смоленским князем и епископом или магистром, и произошли какие-нибудь неприятности. Кроме послов от магистра или горожан рижских, заключили этот договор двое купцов, один из Брауншвейга, другой из Мюнстера. От половины XIV века до нас дошел также договор между Смоленском и Ригою, заключенный по докончанию дедовскому и по старым грамотам. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 3 и номер 8. Последний договор замечателен еще тем, что из него видна зависимость Смоленска от Литвы еще при Гедимине, ибо смоленский князь называет Гедимина старшим братом и сообразуется с его внешними отношениями.